Глава 31. Первая стрела полетела минуты через две, после того, как мы разделились, а следом послышался мерзкий писк. Неужели попало? Молодец. Значит, быстро прокачает скилл лучника. Может, оставить ей лук? Себе новый смастерю или придумаю что-то еще. Лены дернулись в сторону стрелка, но сейчас длинных растений оказалось очень много. Намного больше, чем тех, с которыми мне довелось встретиться. Возможно, здесь двойное сердце. Как вариант. Тогда придется хорошо постараться, чтобы добраться до обоих. Оставайся тут и будь осторожен. Повернулся к кабану и погрозил пальцем. Ты мне еще пригодишься. На что животина склонила голову на бок, как бы спрашивая, не собираюсь ли сожрать его в голодный час. Может быть, но очень вряд ли. Очередной визг возвестил, что света снова попало. И как растение может издавать такие звуки? Ладно, сейчас не до этого. Я выскочил из засады, моментально став металлическим, и бросился вперед. Лианы, протянувшиеся к моим друзьям, вдруг осознали, что рядом оставался более серьезный противник. Вот только так быстро изменить направление не вышло. Они натянулись и закрыли мне путь. Пришлось прорубить дорогу, но быстро это сделать не получилось. На каждую лиану приходилось тратить минимум два удара мечом, и к тому моменту несколько из них успели схватить меня за руки. Но не тут-то было. Сработало огненное заклинание, вмиг отогнав назойливые растения. А неподалеку послышался еще один свист стрелы и отвратительный писк сердца. Следом за этим раздался боевой крик гуманоида. Краем глаза заметил, как серое тело прыгает с плетения лиан и лихо рубит их, не позволяя подобраться ближе, чем на пару метров. В какой-то момент я даже почувствовал отчаяние растительного моба. На него внезапно налетело несколько игроков, которые лихо расправляются с отростками, да еще и ранили самую сердцевину. Но уже в следующий миг отогнал подобные мысли и снова ударил огненным заклинанием, отгоняя назойливые лианы. Скинув голову, увидел зелено-желтый морщинистый мешок, пульсирующий с таким остервенением, что готов был взорваться в любую секунду. Хотя, конечно же, нам не могло так вести. Стенки сердца довольно прочные, это подтверждали три стрелы, торчащие из него. Свете удалось вогнать лишь наконечник, и то не полностью, и теперь древки болтались вверх-вниз, еще немного, и выскользнут из замерзительного существа и упадут на земь. И вдруг под ногами дрогнула земля, да так, что я потерял равновесие и рухнул на спину. Грязная почва сбугрилась, будто кипящая жижа, и через мгновение из-под слоя гниющей листвы показались толстые корни, медленно выбирающиеся наружу. Растение удалось снова удивить. Если до этого я думал, что двигаются лишь лианы, то теперь понимал. Все деревья живые. Возможно, из-за этого и образовалась ровная дорожка между ними. Они выстроились самостоятельно. Сейчас начнется самое интересное. Отличная подсказка, а то я и не догадался. Шкала маны проседала и исчезла практически наполовину. А мне не удалось уничтожить ни единого сердца. Плохо, плохо, плохо. Надо двигаться быстрее. Вскочив на ноги, бросился вперед. Запрыгнув на первый поднимающийся корень, отмахнулся от тянущихся лиан, после перепрыгнул на следующий. Ноги скользили, и удержаться удавалось с трудом. Приходилось балансировать, расставив руки, словно канатоходец, но другого выбора не было. Как еще взобраться на дерево? Вновь позволит лианам схватить меня? А не будут ли они сжиматься в сторонке? Оставалась надежда на огненные шары, но мне еще не довелось их прицельно запускать. Для этого требовалось подобраться ближе, что и пытался делать. Очередной свист стрелы. Ух ты, Досветка и правда была чемпионом, но чтобы одолеть моба таким образом, ей тоже надо подобраться. Иначе будет стрелять и царапать сердце. Снова закричал Ивер. Вот только на этот раз не удалось так просто избавиться от наседающего противника. К нему потянулись корни, которые разрубить оказалось сложно даже для огромной секиры. И, видя заминку игрока, лианы устремились в атаку с удвоенной силой. Я заскрежетал от злости зубами. Черт возьми, да в таком темпе мы проиграем. Через пару мгновений оказался под желтым мешком. В тот же миг сорвалась первая стрела, упавшая под ноги. На наконечнике блестела ядовитая янтарная жижа. Прикоснулся носком сапога, и стрела исчезла, оказавшись в моем инвентаре. Лианы в то время заметили, что я подобрался слишком близко, и ударили с новым рвением. На этот раз вновь переплелись и превратились в огромное травянистое бревно, которое одним махом могло переломить позвоночник, пути в обычном виде. Но мимикрия не позволяла погибнуть так глупо, к тому же успел пригнуться и отпрыгнуть вправо, когда оно просвистело над головой. И тут позади послышался крик Светы и злобное рычание Уйвера. Поднявшись, увидел, как их спеленали лианы. Игроки вырывались как могли, но растение только сжимало объятия. Мразь. Процедил сквозь зубы и со всей дури ударил мечом по стволу. Конечно, ничего ему от этого не было. Выбил щепки, но не более. Зато привлек еще больше внимания, благодаря чему хватка на друзей ослабла. Не успел опомниться, как псевдобревно ударило слева, вбив дерево. Минус 12 хп. В ту же секунду лианы распались и обтянулись со всех сторон, привязав к стволу. Но уж нет. Раскалил ладони до такой степени, что жар поднялся до локтей. Маны потратил достаточно, но зато эффект налицо. Вы нанесли критический урон. Путы лопнули и отпустили на свободу, а над головой прозвучал очередной свист стрелы. Отлично. Значит, друзья освободились и продолжают отвлекать. Надеюсь, их больше не схватят. Я же создал в руке огромный огненный шар размером с человеческую голову и бросил в пульсирующее сердце. Попал! С первого раза! Растение охватило зеленое пламя, раздался раздражительный визг, а лианы, что уже тянулись ко мне, вдруг задрожали и упали на землю. Фух, отлично. С одним мобом покончено. Но ведь сердец было два. Стоило об этом вспомнить, как почувствовал мощный удар по ногам, способный переломать колени. Я стал бы похож на Уивера, только калекой. Но пока металлический, ничего подобного не грозит. Минус 5 хп. Очки здоровья тратятся, но значительно меньше. И все же я рухнул на землю и прокатился, угодив продолговатую яму. Видимо, из нее выбрались корни, один из которых как раз завис надо мной. Мощный деревянный отросток чуть меньше меня в ширину, но все же довольно увесистый. Может, неплохо приложить, но почему-то не спешит. Неужто растение поняло, что нет смысла бить? Но через секунду понял я. Манна заканчивалась, огненная магия жрала слишком много очков, даже с тем учетом, что ее и прокачал. К тому же тело становилось тверже, сопротивляясь натиску лиан. Если бы просто гулял в таком виде, то, конечно, продержался больше, а так… Взглянул на руки. Металлический блеск постепенно угасал. Сквозь него проступала здоровая человеческая кожа. Но как так-то? Только не сейчас, пожалуйста, ведь корневище будто выжидает этого момента. «Беги!» Легко сказать. Я застрял в яме. Земля сжимала с обеих сторон, не позволяя нормально извернуться и подняться. Грязь облепила одежду. Барахтаясь там, осознал, что вот сейчас мне здорово не повезло. И вот когда корень понял, что пора бить, замахнулся, и его протаранил серый кабан, вырвав у самого основания. Бэй промчался с диким визгом и скрылся из вида. Первую секунду удивленно смотрел ему вслед, но потом задвигался активнее. Наконец удалось выбраться из ловушки. Перепачканный, злой, уставший, но живой, уставился наверх, в поисках второго сердца. Оно оказалось недалеко, буквально через пару деревьев от первого. И там же бесновался мой питомец, увертываясь от бьющих лиан. Вот только кабанчик имел малый запас ловкости, поэтому на его теле то и дело появлялись новые порезы и царапины. Не раздумывая, бросился туда, сходу перерубив один из отростков. На этом мобе они казались тоньше, что не могло не радовать. Сердце открыто. До меня никому нет дела. Отвлекающих противников и так хватает. В голове родился безумный план. Еще очень давно, когда мы уезжали к бабушке, бегали с братом на речку, где в дружной компании подбрасывали друг друга. Вот и сейчас планировал нечто подобное. Главное удержать равновесие и вовремя оттолкнуться. Надеюсь, он не пострадает. «Бэйб, подкинь!» Выкрикнул на бегу и мысленно отдал визуальную команду, чтобы животина понимала, чего именно хочу. И он понял. Отскочив от очередного хлесткого удара, зверь подставил рыло под мою ногу, а затем резко поднял. Меня будто из рогатки запустили. Из-за неудобного прыжка повело вправо, но все же удалось сцепиться в нужное дерево. Гладкий ствол не позволял спокойно по нему сбираться, защищая тем самым главную часть моба. Но к этому я тоже подготовился, спрятав меч и достав два каменных ножа. Как кстати они пригодились. Обхватив дерево, неистово заработал руками, вбивая допотопное оружие в податливую древесину. Оказалось, что наверху она более мягкая, чем снизу. С чем это связано, не знал, но запомнил. Минус 14 хп. Острая боль прожгла спину. Лианы заметили цель и хотели сбить, но улучшенный доспех выдержал. Хвала прочной чешуе аспида. Но второй удар не заставил себя долго ждать. Минус 10 хп. Однако это меня только разозлило и придало сил. Вбивая заточенные камни в дерево, поднялся к макушке и впервые встретился с сердцем настолько близко. Мерзкая желто-зеленая субстанция, похожая на желе, но довольно прочная, чтобы выдержать удар стрелы с дальнего расстояния. Минус 17 хп. Хлестнули по лицу. На мгновение даже в глазах потемнело, а голова закружилась. Меня повело назад, и пришлось хвататься, за что попадется. И первым попалось сердце. На удивление, оно оказалось мягким и теплым. Но очередной взмах лианы заставил действовать быстрее. Минус 9 хп. На этот раз по правой ноге. Они не пытались меня опутать, просто били, наверное, примитивный мозг моба, если он был, запаниковал, и тело работало автоматически. Меч пронзил податливое вещество насквозь. Вновь раздался противный писк, из пореза хлынула янтарная жижа с приторно-кислым запахом. Еще несколько ударов, и сердце замерло. Я же облегченно вздохнул, вытер рукавом кровь с лица и, облокотившись о толстую ветку, прикрыл глаза. «Влад?» — позвала снизу Света. «Ты как там?» «Как-как?» — пробурчал под нос. «Каково?» Но ей же крикнул в ответ. «Живой! Вот теперь не знаю, как спуститься!» «Помочь?» — пробасил гуманоид. «Пока не надо. Сам постараюсь. Не хватало еще, чтобы меня снимали, как маленькую девочку. Соберите пока лут», — попросил у них. «Но они ведь твои», — скинулась девушка. «Не ленись, пожалуйста. Слезу, помогу. К тому же они нужны нам всем». «Хитрая жопа», — усмехнулась та и принялась за работу. Под деревом вспахивал землю острыми клыками Бэйб. Лиану он не трогал принципиально, а вот мелкие корни пожирал с удовольствием, а над головой заметил, как пополняется шкала здоровья. «Молодец, парень. Уверен, мы отлично сработаемся». Манна потихоньку прибывала, и мне хватило, чтобы стать на пару секунд металлическим и спрыгнуть с макушки. Минус одно ХП. Ой, да ладно. Возмущенно попрыгал на одной ноге, так как вторая напоролась на острый камень. Выходит, если манны мало, то и сила магии ослабевает. Чему удивляюсь, такое часто происходило. «С возвращением», — усмехнулся гуманоид. «Веревки сейчас заберешь?» «Интеллект, напомни, сколько над веревок?» «Нисколько. Тебе потребуется шкура кабана либо волка — 3. Шкура кислотного червя — 3. Жила кабана — 5. Смола — 3. Отлично. Значит, с этим проблем нет. Оставь. Мне достаточно для доспеха». Улыбнулся я. «То есть ты сейчас геройствовал ради нас?» «Выходит, что так. Действительно, спалил сердца, чтобы добыть лут, который не нужен. Глупо? Почему же? У меня и бэмба капнула в загашник для нового уровня. Еще бы знать, сколько. Ни схем, ни таблиц, никаких цифр. Уровень повышается сам собой. Я даже не знаю, что сделать для его прокачки. Хотя что тут думать? Просто убивать мобов и выполнять задания». «А что тогда понадобится?» К нам подошла Света. «То же, что и вам. Шкуры кабанов, их жилы, кислотные черви и смола. Последнюю, кстати, добыть довольно трудно. Да и червей выманить получится лишь ночью. Да и то, попавшись им на пути, растворишься в их телах». «Мерзость», — скривилась девушка. «Ты даже не представляешь, какая», — усмехнулся я. Гуманоид хмыкнул и продолжил сбор засохших лиан. Судя по всему, ему требовалось больше составляющих, а вот Свете наоборот, меньше. Она ведь миниатюрная, ну, не совсем кроха, но фигура женственная, к тому же ниже ростом. Такая, какие мне нравятся. «Опять начинаешь?» Возмутился интеллект, за что мысленно послал его куда подальше. Очистив место недавнего побоища от травяных веревок, двинулись в сторону ключа. И чем больше к нему подбирались, по словам Айвера, тем довольнее оказался Громила. До того момента, пока не выбрались на новую опушку, усеянную костями, звериные и человеческие, целые черепа и раздробленные грудины, все выглядело так, будто на этом самом месте сошлись в бою силы света и тьмы. Что это такое? Света слегка попятилась. Оно и понятно. Зрелище не лучшее. Открыл карту, но ни одного маркера по заданию не заметил. «Ой, есть что-нибудь?» Посмотрел на гуманоида. «Нет». Покачал головой тот. «Сюда ничто не ведет». «Света, у тебя?» «Ни одного маркера. В заданиях доспехи и кастеты да дверь. Но тут ничего». «Ясненько. Значит, напали на чью-то не очень дружественную территорию». Оглянулся. Чувство тревоги так и не оставило. Оно то наплывало, то приглушалось по мере моей занятости, то полностью не отпускало. «В чем дело?» Спросил гуманоид. «Кажется, кто-то наблюдает, но не могу понять, кто. Врать товарищам не собирался. Придется с этим разобраться». От опушки тянулась протоптанная дорожка, теряющаяся в джунглях. Уверен, устроившие это кладбище найдутся в том направлении. Но просто так туда идти не могу. Глупо встречаться с неизвестным противником один на один. «Я на разведку. А вы побудьте здесь». Игроки кивнули и притаились за высоким папоротником. Я же активировал мимикрию, превратившись в сгусток веток и листьев, и медленно двинулся сквозь заросли. Интеллект и интуиция молчали, чувство опасности вновь притихло. но я был сосредоточен, не отвлекался на мысли о девушке или доме. Метр за метром, шаг за шагом продвигался вглубь джунглей, стараясь не шуметь. Солнце начало припекать, и тело взмокло под доспехом. Вот черт, утепленная одежда должна спасать, но сейчас от нее только хуже. Но снимать, конечно же, не собирался. Пройдя метров 100, заметил над макушками деревьев небольшую гору. К ней-то и вела дорожка. Но пришлось резко остановиться и притаиться, прижавшись к дереву. С той стороны донеслись грубые голоса, нечленораздельная речь, будто болтают несколько пьяниц. Я никого не видел, но боялся пошевелиться. Выждав минуту, все же осторожно двинулся дальше, а через несколько шагов, раздвинув широкие листья, смог увидеть говорящих. «М-да», — прошептал, не в силах сдержать эмоций. Передо мной у основания горы сидели два огромных тролля. Серая кожа, покрытая каменными выступами. То ли выросли, то ли монстры покатались с горы, и валуны просто пробили их кожу и теперь застряли. Громоздкое тело, широкие руки и ноги, пузо, в которое могли бы уместиться человек 5, и маленькая голова, чуть больше моей. Такая непропорциональность бросалась в глаза, как и их ники. Горный тролль. Уровень 13. Горный тролль. Уровень 11. Опустив взор, вздрогнул от страха и отвращения. Да, я испугался, ведь мобы-великаны готовили обед. Перед ними стоял такой же большой котел, в который мог свободно влезть любой из них. Под днищем полыхало пламя. А вот внутри, всего лишь на мгновение, но мне хватило зрелища, оттуда всплыла человеческая нога. Распухшая, обваренная нога. Конечно, можно подумать, что это Мешек или кто-то из другой полуразумной расы, населяющий Лимб, ведь интеллект как-то упомянул об этом. Однако над лопнувшей пяткой, из которой торчала кость с кусками мяса, мелькнул ник. Б-74. Уровень. Прочесть дальнейшее не успел, так как часть тела снова погрузилась в бульон. Черт возьми, они убили игрока. Возможно, ни одного. Вряд ли те кости, валяющиеся на пушке позади, тоже принадлежали занесенным на арену людям, но кто знает. Справиться с такими будет непросто, учитывая, что мана так до конца не восстановилась, а сейчас трачу ее, чтобы оставаться незаметным. Что ж, на этот счет есть у меня одна идейка. Но поток мысли прервал истошный женский крик, и я знал то, кому принадлежит голос. Света.